Глава 5. Ночной дозор. «Построиться!» — тихо командует Черный. «Приставить носы! Вперед!» И легкой тенью мы скользим по земле мимо спящих домов. В носу свербит. Жажда поиска кружит голову. Ночной дозор — торжественный час для собаки. Если днем много запахов, то ночью в них прямо утопаешь. Пахнет небо, пахнет лунный свет, пахнет сама темнота. А в ней, как мотыльки туда-сюда, так и снуют, так и мелькают запахи. Хочется схватить каждый и подержать на носу, как держит на носу шарик одна знакомая собака. Запахами покрыта вся земля. Вот одни следы, вот другие. Кто-то бежал, кто-то шел в развалочку, а вот здесь крался кот. Это проехало колесо машины, это боролись на земле два мальчика, это скок-скок пропрыгал мяч, это упала буханка хлеба, а это вот-вот пробьется из-под камней росток травы. Все нам расскажут запахи. Но особенно пахуч, особенно полон ароматами наш овраг. Он налит ими до краев, как большая миска. Запахи волнуются и колышутся. Цветы раскрыли свои чашки, и каждый зовет ночную бабочку. Запахи самые разные. Медовые, горькие, нежные. Надо во всем разобраться, надо понять, что откуда. Вот муравьиная тропка, она пахнет кисло. Ее пересекает рогатый жук со своим фонариком. Стрекочут кузнечики, квакают лягушки, и ленивый болотный дух плывет по оврагу от их хозяйства. Ночная птица-ковырун завела свою трескотню и начала подпрыгивать в воздухе. Притихли чернухи в гнездах. Старые деревья толпятся на краю оврага, словно хотят погулять в его холодной сочной траве. Во время ночного дозора мы ищем собачью дверку. Найти собачью дверку – мечта каждого пса. Много я слышал о ней рассказов. Собачья дверка совсем маленькая, меньше бусинки. Пока не уткнешься в нее, носом не найдешь. А когда найдешь, собачья дверка откроется и станет большая. Пройдет любая собака. За этой дверкой совсем другая жизнь. Всегда тепло и красиво. Много дичи и вкусной еды. Кругом поля и леса, а хозяйничают там одни собаки. Дверка, дверка, попадись, попадись. Дверка, дверка, отворись, отворись. Если в нашем овраге есть собачья дверка, обязательно ее отыщу. И когда искать дверку, как не ночью? Ночью овраг отдыхает. Не грохочет машины, не сыпется песок и камни. Ночью на дне оврага, как в волшебной стране. Над тобой только огромное небо в голубых крупинках и большое круглое зеркало. В это зеркало можно смотреть без конца и видишь там что-то знакомое, но очень далекое. От этого делается грустно. Хочется спеть какую-то песню. То ли пожаловаться кому-то, то ли кого-то позвать, то ли просто рассказать что-то. И тогда начинает крошка. Он садится, подняв к луне острую мордочку, и выводит тоненьким голосом. «Ах, я крошка, я белая собачка, я просто живу и живу. А я ученый, я умный», подхватывая грубым голосом головастый. «Я славные песни пою». За головастым начинает бывшая такса. «Ох, я такса, бывшая такса, где же вы, детки мои?» В такие минуты бывшая такса вспоминает своих щенков. Тут и хромой подвывает. «Дайте хромому, подайте хромому, киньте хоть маленький осколочек луны». И после всех с блестящими глазами и вытянутой шеей щемящим криком начинает свою песню «Черная». «А я черный, я весь черный, я черный снаружи и внутри. Отойдите от черного, не жалейте черного, я весь черный снаружи и внутри».